Ведь все так просто. Когда вы приходили домой или куда-то еще и начинали есть, то вам было трудно остановиться. И в ваш желудок поступало очень много ненужной пищи. И кровь, отливая от головы, сердца, других органов, приливала к желудку, вызывая тупую сонливость. А затем вы могли начать испытывать неприятную тяжесть в желудке, чувство тошноты, несварение и нарушение стула. И очень часто вам становилось лень что-то делать, и вы откладывали все на потом. А излишние белки и углеводы, в том числе продукты распада, всасываясь в кровь, превращаются в различные жиры и откладываются в складках жира на ногах, животе, по всему телу. Ощутите этот жир, его избыток. И ваш организм не виноват в этом. Он просто делает свою работу. И когда вы пробовали ограничить себя в еде, это казалось так сложно. Ведь соблюдение правильного режима питания требует усилий и лишает такого доступного удовольствия. И, вероятнее всего, вам просто не приходило в голову, что гораздо полезнее и приятнее получать удовольствие от самого процесса похудания, от соблюдения правильного режима питания, правильного образа жизни. Ведь что при этом происходит? Ваш организм поступает меньше пищи, и вначале вам будет хотеться съесть еще. Но через 1-2 дня ваш организм начнет использовать запасы вашего лишнего жира, и эти жиры начинают превращаться в белки, углеводы, а в дальнейшем в энергию. И эта энергия будет проявляться в чувстве легкости, внутренней подтянутости, свежести, стремлении к какой-то деятельности. И не лучше ли осознавать всегда какой-то частью своего сознания, что при этом из жировой ткани уходят, сжигаются ненужные жиры? А вы сами становитесь все более стройным и подтянутым человеком. И поэтому на самом деле вы можете есть гораздо меньше, не ощущая при этом голода и дискомфорта. И даже когда вам по привычке захочется перекусить, вы ярко и образно представите, как эта пища попадет в ваш желудок, а затем часть ее превратится в жир, оставшаяся в бесформенную массу в прямой кишке, отравляющую изнутри организм продуктами распада и разложения. И гораздо приятнее, вместо того, чтобы бессмысленно страдать и беспокоиться по поводу своего излишнего веса, задать себе вопрос: чем я буду заниматься вместо своего обжорства? Как иначе мне получить удовольствие от себя и своей жизни? Ведь гораздо приятнее думать о том, что скоро вы сможете одеваться, как вам нравится, и не переживать по поводу своей полноты. Не правда ли? И если вы хотите получать удовольствие от самого процесса похудания и поддержания оптимального для вас веса, оставаясь при этом спокойным, уверенным в себе и своих силах человеком, следуйте за моими словами. Представьте себя со стороны, как можно более ярко и образно, спокойно и уверенно совершающим нужные вам изменения. Себя, свободного от своего пагубного пристрастия к перееданию. Себя, свободно и естественно занятого интересными вам делами, способного управлять своими потребностями и желаниями во время еды, обладающего новыми способами поведения, возможностями выбора в этой ранее сложной для вас ситуации. Отметьте и как можно подробнее рассмотрите свои положительные изменения в этом новом, удовлетворяющем вас поведении или состоянии. Отметьте, обратите внимание на то, как, может быть, изменилось ваше выражение лица, манера улыбаться или быть серьезным, ваши движения, манера двигаться, походка. Детально рассмотрите, как и в чем изменилась ваша манера общения с окружающими, реагирование на них. А теперь добавьте, если вы этого еще не сделали, и если есть в этом необходимость, звук в эту картину. Может, это будет внутренний голос, уверенно и четко выражающий ваш настрой и уверенность в результате. И обратите внимание на то, какие положительные изменения произошли в вашей манере разговаривать, смеяться и, может быть, как это ни парадоксально, в вашей манере молчать. Хорошо. И теперь еще раз целостно и полно посмотрите и прослушайте эту картину, фильм, от начала до конца. Хорошо. И после того, как вы просмотрели и прослушали все полностью до конца, войдите внутрь этого образа и ощутите, прочувствуйте, насколько удобно и комфортно вы себя в нем чувствуете. И раз вам нравится чувствовать себя так, ощущать себя спокойным и уверенным человеком, способным достигнуть своей цели, вы можете полностью слиться с этим образом, стать с ним одним целым, почувствовать в себе его силу и энергию. Обратите внимание, как уже сейчас изменились ваши ощущения и настроение. Улучшилось самочувствие. Насколько вы стали спокойнее и увереннее. Почувствуйте, как изменилось ваше дыхание, ощущение своего тела, себя. И сейчас, когда я досчитаю до 5, вы вернетесь обратно, уверенным и спокойным, вобрав в себя все важные и полезные изменения. С чувством спокойной уверенности в себе и в своих силах. 1. Вы достаточно отдохнули, восстановили свои силы и душевное равновесие. И продолжая находиться в этом особом состоянии, вы можете еще лучше осознавать происшедшие в вас позитивные и полезные изменения. Вы можете еще не знать обо всех внутренних изменениях и полученных новых знаниях, но вы можете ощущать свое дыхание и замечать, как постепенно дыхание становится более глубоким, свободным и энергичным. И это может быть похоже на то, как когда-то, может быть, в далеком-далеком детстве вы спали глубоким и крепким сном, и вам снились какие-то удивительно приятные сны. Но где-то в глубине души ты знаешь, что впереди тебя ждут какие-то новые открытия, интересные дела и свершения. И поэтому вы можете начать возвращаться обратно, вобрав в себя то приятное, нужное и полезное, что вы испытали и пережили в этом состоянии саморегуляции. 2. И слыша тонизирующие, энергичные звуки мелодии, вы можете сконцентрироваться на своем дыхании. Ощутите, как с каждым вашим вдохом расширяется грудная клетка, как с каждым вдохом в вас проникает свежий и чистый воздух, наполняющий ваши легкие. Дыхание свободное, энергичное, глубокое. 3. И поэтому с каждым вдохом тело становится все более легким, свободным и энергичным. Легким, свободным, энергичным. Появляется желание избавиться от неподвижности и скованности. Хочется пошевелиться, стряхнуться, потянуться всем телом. Тело сильное, легкое, хорошо отдохнувшее. Голова свежая, чистая. Глаза закрыты, но уже хочется их открыть. Вы сейчас глубоко вдохнете и быстро, энергично выдохнете. Начинаем. Глубокий вдох. Полный выдох. Глубокий вдох. Быстрый выдох. Глубокий вдох. Быстрый выдох. 4. А теперь слушайте меня очень внимательно. Вы почти полностью проснулись, но вы не должны открывать глаза, прежде чем найдете 3-4 интересных вам занятия, которыми вы сможете заняться, вместо того, чтобы идти и поглощать эту ненужную, высококалорийную пищу. Хорошо? 5. Занятие закончено.